художником в собственных заблуждений. Кто-то никак не может избавиться от своих сомнений. Делать или не делать, пойти или не пойти, так и остается во всем где-то на полпути. Кто-то успел выйти замуж и уже развестись. Кого-то обратили в секту под предлогом, чтобы спастись. Кто-то верит в магию и предсказания, а кто-то в тюрьме отбывает свое четвертое наказание. Кто-то не переносит на дух Чехова и Толстого, слушает шансон и не понимает, что в этом такого. Кто-то начал тонуть и его не успели спасти. Кто-то обиделся на меня и никак не может простить. Его родители хотели, чтобы он стал врачом. Он выучился для них, а в итоге стал продавцом. Кто-то на полном серьезе сочиняет детские сказки, а кто-то умер, не дожив 20, и я не сгущаю краски. Кого-то и не вспомнить уже, как зовут, а кто-то в интернете постоянно пишет тут, как тут. Кто-то работает в милиции, нюхает кокаин, у кого-то умерли родители, а он остался один. Кто-то остался в Испании, как нелегальный мигрант, а кто-то работает в МВидео, продавец-консультант. Кого-то жизнь в провинции вполне устраивает, кому-то нужен мегаполис, и он в итоге сваливает. Кто-то фото жены на рабочем столе ставит в рамку, а кто-то хочет развода и не может тянуть эту лямку. Та, что была красавицей, превратилась в толстую тетку, раз в неделю сама покупает для мужа водку. Она сидит в социальных сетях и вспоминает, что было тогда, когда деревья были большими, и та 11-я весна. Он подобрал ей песню и под гитару спел. Сейчас он служит в ВДВ и совсем отупел. Тогда казалось, что так или иначе все будет в порядке. Казалось, что нет ничего важнее этой детской площадки. Казалось, что все потом сложится и все получится. На чужих ошибках мы не учились и на своих не учимся. Походы по местам детства стали как походы в музей. У меня стало больше знакомых, у меня осталось мало друзей. И несмотря на ностальгические формы радости, жить в прошлом — это первый признак старости.